Глава 14. Преображение и возвращение. Стилист-парикмахер Василий был таковым не по профессии, а от души. Работа делала его ужасно счастливым. Каждый день, каждый час. Глядя, как вспыхивают радостью глаза клиентов, он сам заряжался их положительной энергией, словно телефон. Вот сегодня с утра была мамочка, заморочная, не выспавшаяся. Голову в плечи втянула, сгорбилась, как орангутан. Смотреть больно. Волосы тусклые, глаза усталые. И говорит все об одном. У младшего сына колики, у среднего двойки, у старшего вообще не разберешь. Какие-то блоги, тиктоки. А учиться когда? Но мало-помалу, когда постриглись, покрасились, дама перестала от зеркала отворачиваться. А уж когда волосы уложили, спину выпрямила, подбородок задрала, заулыбалась, глазами заблестела. Ну, чисто королева. Василий смотрел на нее и чувствовал себя настоящим волшебником. Не потому, что может из любой заморашки красавицу сотворить, а потому что имеет в себе колдовскую силу — делать несчастных людей счастливыми. А мальчишка на прошлой неделе был зажатый, неуверенный, а как прическу ему модную сбацали, точно как у любимого голкипера, с кресла сорвался и бежать на тренировку, на футбольное поле. Надо ли говорить, что Василий не боялся трудных задач? Наоборот, чем сложнее клиент, тем интереснее. Так он думал всегда. Но сейчас сомневался. Сперва он решил, что Марьяна привела актрису, грим поправить. Присмотрелся, пригляделся. Ну нет, грим великолепный, править здесь нечего. И морщины наклеенные от настоящих не отличишь, и брови косматые, какие надо. А уж парик и подавно загляденье. Сидит, как влитой, один грязный взлохмаченный волосок к другому волоску. Василий все же усадил престарелую актрису в кресло, завистливо подцокал языком, на всякий случай спросил Марьяну. «Чья работа? Твоя?» «Нет», — засмеялась та, — «это все родное, настоящее». «Не может быть!» — вскинулся Василий. «Шутишь?» Марья развела руками. «Думаешь, парик? Проверь». «Вы позволите?» — обратился парикмахер к актрисе. Дождавшись ее кивка, запустил пальцы в космы и дернул. «Ой-ой, изверг, чё творишь?» — заголосила старуха. Василий отнял руку, как обжегся. На самом деле укололся. Покопался немного в бабкиных патлах и вытащил нечто похожее на стальную иглу. Вернее, ее половинку. «А это? «Это что такое?» Брезгливо зажав обломок иглы двумя пальцами, он повернулся к Марьяне. «Это... народное средство. От головной боли. Хорошо помогает». Тут старушка с неожиданной прытью выкинула вперед костлявую руку, и раз — игла была уже у нее в кулаке. «Не твое, не трожь!» — злобно сказала она и спрятала иголку в свой потертый шопер из рогожи. Парикмахер удивленно воззрился на Марьяну. Та сделала вид, что не заметила. «Волосы когда последний раз мыли?» — осторожно поинтересовался Василий у странной клиентки. «Той весной мыла!» — гордо ответила она. «Я в чистоте понимаю». «Чем?» «Водой болотной, самый лучший». «Я имел в виду средства, какие используете?» «Шампуни, бальзамы». «Про шампуню твою ничего не знаю, не слыхала. А вот бальзам из помета, ой, да чего хорош!» «Минуточку», — сказал Василий и отошел к Марьяне пошептаться. «Это какой-то дремучий винтаж», — сказал он ей на ухо. «Красота моя, ты же понимаешь, что здесь требуется тотальная смена имиджа. Или я не знаю». «Вот и делай», — ответила Марья. «Все в твоих руках». «Боязно», — промямлил Василий. «Она голову реально раз в год моет». «Какая разница? Одно точно могу сказать. Другую такую клиентку ты в свою коллекцию не добудешь». Это был удар под дых. Мария знала, что Василий собирает коллекцию фото до и после. Потом хвастается, гордится ею, благо есть чем. Со всех фотографий до смотрели унылые, грустные лица. А на тех, что после, казалось, были совсем другие люди. Довольные, красивые, уверенные в себе. Василий подобрался, вернулся к клиентке, как будто на бой вышел. «Эх, позвольте фото на память! Да уж делай что-нибудь, любезный, а то маята одна!» — ответила старуха. Парикмахер сфотографировал ее на телефон, засучил рукава и принялся распутывать свалявшиеся космы, которых явно никогда не касалась расческа человека. «Сначала приведем голову в порядок, потом вымоем, тон подберем. Пока будем краску ждать, могу предложить маску для лица и коррекцию бровей». Старуха слушала его и как будто не понимала. «Делаем все», — подала голос Марьяна. Она вольготно расположилась в приемной, разложив на диване свою кофту и бабкин платок. Василий погрузился в работу. Не будь он так сосредоточен, заметил бы, что время от времени из-под вещей за спиной Марии появляется хитрая детская мордочка. «Катька, кыш, не светись», — шепотом сердилась девица. «А чё? Мне тоже интересно». Тем не менее девчонка-домовёнок послушно исчезала, чтобы через несколько минут появиться вновь, когда её никто не видит. В волшебном лесу было нехорошо, сумеречно, тихо. То ли деревья, травы и птицы почуяли неладное, прорехи в твердыне, то ли решили, что осиротели одни, без еги, то ли все прониклись настроением кикиморы, которая металась по лужайке перед избушкой без курьих ножек, размахивая руками, как заполошенная птица, крыльями. «А может, оно и к лучшему, что убег малец?» «Да, лучше», — кивал леший, наморщив кору в том месте, где у него должен был быть лоб. «Нет его, и не надо стеречь. Баба с возу, кобыле легче». «Легче», — скрипел леший, безуспешно пытаясь согнуть ствол там, где у него могла бы быть шея. «А еге, скажем... скажем, что...» Кикимора остановилась. «Что?» Она насупилась в поисках верного решения. «Что исполнили наказ? Скормили кабанчика серому волку». «Скажем», — согласился леший. Кикимора, пораженная собственной смелостью, снова заметалась туда-сюда. «А там, глядишь, яга и позабудет, а то у нее других забот нет», — лихорадочно бормотала она, убеждая саму себя. «Память-то уже не та. Бывает, что и подводит». Вдруг, будто вспомнив что-то, кикимора подскочила к лешему. «Только ты это, гляди, не проговорись, а то больно болтать стал гораст». Леший обиженно засопел. «Хорошо, не скажем». «Скажем, не скажем», — рассердилась кикимора. «Ты хоть понял, о чем я твержу?» «Понял». «То-то же». Лес вдруг зашумел, очнулся. Закачались вековые деревья, подпирающие кронами небо. Заискрилась дурман трава, заплетающая тропинку, которая вела от поляны к твердыне. Болото бесшумно вспухло огромными пузырями. А мухоморы на опушке сжались, скукожились, отчего крупный белый горох на их алых шляпах стал похож на куцые веснушки. Кикимора повела носом, насторожилась. А леший тотчас прикинулся деревом. Он всегда так делал, если что не так. Неожиданно на поляну выбежал Сенька, размахивая авоськой с продуктами. Он совсем запыхался, отчего его свиной пятачок высох и зудел, а мохнатые уши взмокли. Но это все было неважно. «Тетенька Кикимора!» — завопил малец. «У меня к вам важное дело!» Та пошла к нему, будто пританцовывая, сердито нахмурившись, уперев руки в боки. «Поди ж ты!» — протянула она нараспев. беглец вернулся. Я авоську свою обратно забрал. Да, не отступил Сенька, хотя видел, кикимора злится. Можете меня скормить вашему волку вместе с авоськой. Только дайте молодильное яблоко для моей бабушки. Я вас очень прошу. А вот фигушки тебе! Взвилась та и сунула под нос наглому мальчишке фигуру, сложенную из трех пальцев. «За то, что убег, не дам!» Сенька отступил, но всего на полшажочка. «Тогда я у Еги попрошу! Она поймет! Она поможет!» Сенька бросился к кривой покосившейся избе и забарабанил в дверь кулаками. «Бабушка Яга! Откройте!» Никто ему не ответил. Сенька прислушался и понял. Внутри избы пустота. «А где она?» — удивленно воскликнул он. «К утру же обещала быть!» Кикимора и Леший переглянулись. «Ой-ой! Как же это я запамятовала! Забыла!» — запричитала Кикимора и набросилась на Сеньку. «Все ты! Своим побегом мне голову заморочил!» Малец не выглядел виноватым, скорее встревоженным. «Яга должна была вернуться утром!» «А уже полдень!» «Твердыня!» — напомнил Леший. «Без тебя знаю, дурень деревянный!» — взвилась Кикимора. «Искать надо, но где ж я ее найду? Все одно, что иголку в стоге сена!» Кикимора сокрушенно стала рвать на себе зеленые патлы водоросли. «Я ж города почти не знаю!» — подвывала она. «Одной тропой всегда ходила, туды-сюды, своровать и обратно, своровать и обратно!» «Твой дом — лес!» — назидательно сообщил Леший. Кикимора озлобилась, запустила в него комком грязи. Сенька сокрушенно покачал головой. «Вроде взрослые, не первую сотню лет разменяли, а ведут себя как дети». «И куда нам идти? К Иван-царевичу разве? Может, он подсобит?» Вдруг встрепенулась Кикимора. «У него этот, как его, музей, кажись. Он там кости собирает всякие». «Вот и пойдемте», — уверенно сказал Сеня. «А если нету там Яги? Ой, не знаю, что делать. Ягодку свою не найду и сама сгину». Сенька почесал нос пятачок, повел мохнатыми ушами. «Вы Ягу искать собираетесь? Или будем причитать здесь, на поляне?» Кикимора и Леша удивились напору мальца, переглянулись. «Я город знаю», — уверенно сказал Сеня. «Помогу вам Ягу найти». «А мы тебе за энто чё?» «Яблоко, молодильное. Бабушку от хвори спасти». Кикимора внимательно посмотрела на Сеню, подошла, встала рядом, взяла его за руку. «Мой дом — лес», — сообщил Леший и попятился. «Да что с тебя взять? Бревно неотесное», — беззлобно сказала Кикимора. «На хозяйстве остаешься. Твердыню сторожить. Понял?» «Твой дом — лес», — напомнил ей Леший. «Ой, да ладно», — махнула та рукой. «Под лежачий камень вода не течет. Нужны мы знать Еге. А как оно дальше обернется, там видно будет».